19 июля. Начальник управления морских операций адмирал Старк положил телефонную трубку. На его одутловатом лице с коротким носом появилась гримаса разочарования. Сборная Тихоокеанского флота проиграла сборной армейцев. Счет 5-2. Все шло хорошо до восьмого гейма, и вдруг они два хамрана закатили, мерзавцы. Донахью с огорчением покачал головой. «Наших тренировал радист с Энтерпрайза. Раньше был в команде гигантов. Пусть он провалится к черту. Из-за него я проиграл $100 генералу Майлсу». Старк набил трубку. «Так вот, я сообщил секретарю президента обо всем, а он доложил самому. Молодцы, здорово обтяпали джапов. Насчет награды», — Старк несколько раз пыхнул трубкой. «Вы провели дело настолько секретно, что ради сохранения тайны придется пока воздержаться от награждения всех вас. Примерно через полгода, после каких-нибудь маневров, представим всех к награде, придумаем предлог. Значит, этот код у них называется пурпуровым. Да, пользоваться им будут посольства в Америке, Англии, России, Германии, Италии», — Старк перебил. «Мне уже докладывал об этом Уилкинсон. Перехватом и обработкой телеграмм, идущих по пурпуровому коду, будем заниматься мы и армейцы вперемешку. Один день мы, другой они, чтобы обеспечить бесперебойность». «Как часто джапы будут менять кодовые таблицы?» «В четные дни 2 раза, в нечетные 3. Перехватываемые японские телеграммы будем условно именовать...» Старк поднял глаза к потолку и решительно кивнул головой. «Магической информацией. Или просто... магией. Перехватом и расшифровкой магии у нас будет ведать отдел разведки скрытой связи. Уилкинсону уже даны указания. Он доложил мне, что непосредственно дешифровкой магии будет ведать капитан 2-го ранга Сеффорд, а ее переводами займется секция переводов капитан-лейтенанта Элвина Крамера. Уилкинсон сказал, что начальник японского направления капитан 3-го ранга Маккола уже приступил к формированию группы. Ты будешь состоять при начальнике разведывательного управления. Какие у тебя отношения с Уилкинсоном? В такой максимально доверительной работе надо, чтобы личные отношения между офицерами, посвященными в тайну, были безупречными». Донахью пожал плечами. «Мы с Уилкинсоном непримиримые враги за бильярдным и картежным столами». «Отлично. Но тебе придется быть непосредственно связанным с Сеффордом и начальником японского направления. Как у тебя с ними?» «Сеффорд мой однокашник, Маккола я знаю мало, человек он суховатый, педантичный, но, говорят, умница». «Надеюсь, вы сработаетесь. А в помощь Крамеру, в группу лингвистов, которые будут переводить магию, можно назначить твоего коллегу по операции, этого, как его, Блэка? Нет, Уайта. Какой у него чин? Старший лейтенант. Справится? Он великолепно знает японский, учился в Токио в университете Кейо. Обладает незаурядными лингвистическими способностями, светлая голова...» Адмирал оттопырил нижнюю губу. «Это не характеристика, а дифирамб. У тебя привычка все преувеличивать. Какие у него недостатки?» «Недостатки? В упрек ему, пожалуй, можно поставить то, что он по характеру и образу мышления больше штатский, чем военный. Очень добросовестен, повышенно эмоционален, иногда наивно принципиален». «Я вижу, твой дружок стал офицером по недоразумению. Ну ладно, пусть занимается магией. А ты будешь ведать специальными сводками для чинов высшего командования и Белого дома». Старк выколотил пепел из трубки в пепельницу и откинулся в кресле. «Ну как там мартышки? Готовятся? Мне кажется, что мы все-таки преувеличиваем опасность, а?» Донахью ответил после небольшой паузы. «Я беседовал с некоторыми весьма осведомленными людьми в Токио. По их мнению, японцы будут всячески пугать нас, делать вид, что пойдут на все, но вряд ли решатся на войну». «Я тоже так думаю. Если и начнут, то надо иметь в виду короткую схватку. 10 раундов им без нефти не выдержать. Значит, им надо начать с удара, чтобы послать нас в нокдаун. Куда же они должны ударить?» «Только по Пёрл-Харбору. Но они отлично знают, что в Пёрл-Харборе нельзя атаковать торпедами. Для торпед требуется глубина не меньше 75 футов». «А в Пёрл-Харборе не больше 30, — сказал Донахью. «Для того, чтобы напасть на Пёрл-Харбор, Японцы должны сперва углубить гавань в два раза. Оба рассмеялись. Старк ударил кулаком по кожаной папке. «Бог не спаслал нам удачу. Мы стащили у японцев машинку и теперь будем регулярно читать магию. И эта магия подтвердит правоту наших предположений относительно дальнейшей политики Токио. Они, конечно, помирятся с нашей помощью с Чунцином, чтобы освободить себе руки для нападения на северного соседа». На белом телефоне одновременно с гудением загорелась красная лампочка. Старк взял трубку и, выслушав то, что ему доложили, сказал Донахью. «В секторе радиоразведки начали действовать две машинки, сделанные нами по японскому образцу. Быстро управились, молодцы. Уже приступили к перехвату магии. Приготовь к вечеру первую сводку». Донахью вскочил с кресла и щелкнул каблуками.